поезде. Мощный, гулкий, неустанный, утоли мою печаль, унеси в такие страны, где минувшего не жаль, где бесстрастно бродят светы мертвых лет и мертвых лун, где бессмертно спят поэты в гамаках из звездных струн. Вьются версты, версты пляшут хороводами столбов, острой проволокой пашут неживую землю мхов. Все равно никто не встанет, не проснется, все равно. Только горький вздох заглянет в задрожавшее окно, да напомнит сад старинный, синий вечер, яблонь шум, да простор, да взлет орлиный в небе плавающих дум. Мощный, блещущий, железный, вырви рельс двойную сталь, брось меня в такие бездны, где минувшего не жаль.